Глава 5. Выглянув из окна на следующее утро, Джаз увидела пустую Солтхаус Роуд. Майлз должен был заехать в 7:30, добрых полчаса назад. Позвонив ему, Джаз услышал автоответчик. Это несколько успокаивало. Видимо, Майлз где-то рядом, просто у него нет сигнала. Джаз оставила короткое сообщение. Если через 10 минут он так и не появится, она поедет в школу Святого Стефана на своем мини-купере и встретится с Майлзом уже на месте. Работать предстоит с местными коллегами, и опаздывать в первое же утро — не дело. Джаз поправила выбившийся локон. Она уже 7 месяцев не подрезала густые рыжевато-каштановые волосы и носила их распущенными. Непослушные кудри отросли до плеч. Сегодня Джаз собрала их на затылке и закрепила старой пластмассовой заколкой. Но та не выдерживала тяжести волос и больно впивалась в кожу. «Да чтоб тебя!» — проворчала Джаз и сняла заколку, возвращая волосам свободу. Пригладила на себе костюм, измявшийся от 7-месячного хранения в коробке. Вздохнула, что не успела отнести костюм в химчистку. Взяла ключи от машины. И тут на дороге затормозил серебристый BMW. «Слава тебе, Господи!» Джаз подхватила портфель и, захлопнув за собой двери, побежала к ожидающему автомобилю. «Где вас носило?» — бросила она сержанту Алистеру Майлзу, устраиваясь на пассажирском сиденье. «Разве не я должен вас об этом спрашивать?» — улыбнулся Алистер. «Я всего лишь сделал крюк по живописным норфолкским деревушкам и задержался на часок. Вы же слонялись где-то целых 7 месяцев. Рад вас видеть, мэм». Не переставая улыбаться, он тронулся с места. «Мы в правильном направлении движемся?» «Пока да, а дальше я скажу, где свернуть». «Как вы?» Майлз с восхищением покосился на начальницу, в который раз поражённый её необычайной красотой. Джасмин Хантер выглядела теперь мягче. Алебастровая кожа, покрывшаяся легким загаром, оттеняла зеленые глаза. Отросшие волосы сглаживали очертания высоких скул. «Выглядите сказочно». «Спасибо», — коротко ответила Джаз. «Вы тут заправляете ранчо, а нам вас не хватает. Ребята шлют привет. Они позеленели от зависти, когда меня отправили к вам на загородную побывку. Требуют всяческих подробностей». «Не сомневаюсь», — кивнула Джаз. «Я взяла вынужденный отпуск, чтобы утрясти личные проблемы. Я оказалась тут. На этом с подробностями все. Копище, сержант Майлз?» «Так точно, капитан, он понял. Ведете в курс дела?» «Похоже, юный Кавендиш умудрился проглотить 2 таблетки аспирина, хотя прекрасно знал о своей аллергии. Вчера я пообщалась с его матерью, она это подтвердила. Он был пьян?» «В отчете патологоанатома сказано, что нет». «Наркотики?» «Нет». «Тогда, наверное, выпил таблетки по ошибке. Вот затем, детектив-сержант Майлз, вы везете меня сквозь Норфолкскую глушь, чтобы выяснить. Я так понимаю, это услуга приятелю столичного комиссара. Передозировка какого-то школьника обычно не наш случай. Хотя мне все равно. Я будто в отпуске себя почувствовал, пока сюда ехал». «Последнее замечание я проигнорирую, сержант Майлз. Каким бы ни было дело, большим или маленьким, мы приучены отдаваться ему полностью». «Совершенно верно», — Алистер расплылся в улыбке. «Ну и как вам спокойная жизнь на отшибе? Прямо декорации для мисс Марпл». Он указал на ряд идиллических коттеджей по дороге к Фолдсхэму. «Хорошо, спасибо». Чем ближе подъезжали к школе, тем громче стучало сердце Джаз. Она была рада присутствию напарника. Они с Алистером Майлзом работали вместе над множеством дел. Никогда не унывающий Майлз, кажется, ничего не имел против успешной карьеры начальницы, хотя и был старше нее на несколько лет. Без таких, как он, полиция бы пропала. Основательный, толковый и надежный, но лишённый воображения и чутья, которые могли бы обеспечить Майлзу повышение по службе. Джаз смело могла на него положиться. Она ценила его прямоту, а самое главное — он ее смешил и часто разряжал напряженную обстановку очередной глупой или непристойной шуткой из своего богатого арсенала. Ангельское лицо, белокурые волосы и большие голубые глаза Майлза вызывали учащённое сердцебиение у многих сотрудниц управления. Но он этого словно не замечал. С девушками встречался редко и весь отдавался работе. «Мне забронировали тут какую-то гостиницу», — — рассказывал Майлз, пока они ехали по Фолсхэму, небольшому симпатичному городу с прелестными старомодными магазинчиками одежды, художественными галереями и кофейнями. «Как думаете, в этих краях есть водопроводная вода и электричество?» «Прекратите задирать нос и корчить из себя крутого горожанина, Майлз. Иначе местные пинкертоны вас не взлюбят», — поддела Джаз. «Ну и кто тут задирает нос и обзывается?» — парировал сержант. «Да и вообще, двум воображалам из Скотланд-Ярда никогда не завоевать любви местных полицейских. Мы будем очень стараться вести себя профессионально и обходительно. Так, поворачивайте направо и становитесь на парковку». Джаз привычно проверила свое отражение в боковом зеркале. Ничто так не подрывает доверие к детективу-женщине, как размазанная тушь для ресниц или помада на зубах. Майлз заглушил мотор на гостевой парковке перед главным входом. Вокруг ухоженной лужайки располагались строгие викторианские здания красного кирпича, составлявшие школу Святого Стефана. Чуть в стороне стояла величественная школьная часовня, построенная больше 3 столетий назад и предположительно спроектированная архитектором Кристофером Реном, как миниатюрная копия собора Святого Павла. По обеим сторонам ее окружали спортивные площадки. «Интересно, не нас ли поджидает вон та старушка, которая топчется возле приемной стойки? Или это и есть мисс Марпл? Ее тоже вызвали?» «Ладно, хватит», — рисковато одернула Джаз. «Пойдем узнаем». Когда Дженни пригласила в кабинет инспектора Хантер с сержантом, Роберту Джонсу пришлось тут же распрощаться с придуманным образом детектива-здоровяка. Эта высокая элегантная женщина больше походила на модель с подиума, чем на сотрудницу полиции. Она твердо пожала директорскую руку. «Инспектор уголовного розыска Хантер. Это сержант Майлз. Приятно познакомиться. Сержант Роланд уже прибыл?» «Да, 10 минут назад. Я провел его в комнату, которую выделил вам для работы», — ответил директор. «Отлично. Мы присоединимся к нему?» — спросила Джаз. «Я могу вас проводить, но вам, наверное, говорили, что я созвал всю школу на собрание». «Хорошо. Успеем мы сначала заглянуть к сержанту Роланду. Мне надо встретиться с ним до обращения к школе. Возможно, он решит поучаствовать». «Конечно, прошу». Роберт Джонс указал на дверь. Сержант Роланд оказался невзрачным мужчиной лет 40 с лишним. Обмениваясь с ним рукопожатием, Джаз явственно ощутила его недовольство. Ничего удивительного. Она тоже не хотела бы, чтобы ей на пятки наступали какие-то шишки из Скотланд-Ярда. Тем не менее, Роланда следовало привлечь на свою сторону, чтобы расследование прошло максимально гладко и эффективно. «Сержант Роланд, рада знакомству. Давайте поговорим по пути на собрание. Мне мало известно о деле, но вы, насколько понимаю, присутствовали при обнаружении тела. Я хочу выслушать ваш рассказ о том, что вы видели. Мы сможем после собрания осмотреть место смерти Чарли Кавендиша?» Джаз обернулась к директору. «Я обращусь к сотрудникам и преподавателям с короткой речью, а вы сможете добавить все, что сочтете нужным», — кивнул Роберт Джонс. «Спасибо». Они вошли в зал, где собралась вся школа. Пока Джаз пересекала его и поднималась следом за директором на помост, ее буравили 1000 глаз. «Всем доброе утро», — начал Роберт Джонс. «Уверен, школьное сарафанное радио уже оповестило вас о том, что нам предстоит принимать в гостях 3 детективов. Они здесь для расследования трагической смерти Чарли Кавендиша. Я передам слово инспектору уголовной полиции Хантер из Скотланд-Ярда. Она введет вас в курс дела». Джаз выступила вперед, улыбнулась. «Доброе утро. Я инспектор Хантер, а это мои коллеги, сержант Роланд и сержант Майлз. Мы надеемся завершить расследование как можно скорее. Будем беседовать как с персоналом, так и с учениками, которые тесно общались с Чарли Кавендишем. После обсуждения с мистером Джонсом я повешу расписание на доску объявлений». Джаз помолчала, глядя на море лиц перед собой. «Вы, конечно, знаете, что случилось с бедным Чарли. В настоящий момент мы подозреваем трагическую случайность, но нам нужна абсолютная уверенность. В связи с этим я прошу откликнуться любого, кто может пролить свет на события той ночи. Информация, которую вы сообщите мне или моим коллегам, будет совершенно конфиденциальной. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь, приходите. Чем скорее вы все расскажете, тем скорее мы перестанем путаться у вас под ногами, и школа заживет обычной жизнью. Сержант Роланд, хотите что-нибудь добавить?» Джаз повернулась к Роланду. Тот покачал головой. «Хорошо. Заранее благодарю каждого из вас за сотрудничество. Директор?» «Спасибо, инспектор Хантер. После собрания прошу всех сразу же вернуться в классы. Регулярно проверяйте доску объявлений на случай, если инспектор Хантер пожелает с вами поговорить». Дженни Колман, которая уже чувствовала себя дурно при одном только виде детективов, отвернулась от помоста. Медленно продвигаясь со всеми к выходу, она заметила в другом конце зала знакомое лицо. Дженни спряталась за колонну, чтобы видеть, но самой оставаться невидимой. Вгляделась в лицо. Да, так и есть. Совершенно точно. Даже спустя 25 лет спутать эти черты невозможно. Дженни дождалась, пока зал опустеет, затем ноги у нее ослабели, и она тяжело опустилась на стул. Джаз следом за директором вышла из зала. «Будем искать иголку в стоге сена», — пробормотал Майлз. «Если тут и правда дело нечисто, то замешан может быть любой. Уйма народу. Судьба просто свела их в одном месте, только и всего. Думаю, здесь куда больше шансов добиться успеха, чем в Лондоне отыскать водителя, скрывшегося с места аварии». Джаз остановилась, давая возможность Роберту Джонсу и Роланду уйти вперед. «Так, отправляйтесь поговорить с нашим директором. Выясните как можно больше о Чарли. А я осмотрю его комнату вместе с Роландом». Спартанская обстановка Флитхауса вызвала у Джаз удивление. Казалось бы, закрытая частная школа, которая берет с родителей заоблачные деньги, должна обеспечивать жилищные условия получше, чем это суровое обшарпанное здание. Даже некоторые тюрьмы выглядят роскошней, Джаз видела. В вестибюле детектива встретила женщина. Джаз дала бы ей лет 50 с лишним. Худая, даже истощенная. Седая и морщинистая не по годам. Она носила практичную короткую стрижку. На лице никакой косметики. Одежда и туфли простые и удобные. Зато глаза притягивали и поражали. Широко посаженные, необычайного янтарного оттенка. «Доброе утро. Я инспектор уголовного розыска Хантер. С сержантом Роландом вы, полагаю, уже знакомы?» — сказала Джаз, пожимая руку женщине. «Да. Мэдалин Смит. Сестра хозяйка Флитхауса», — она говорила с незнакомым акцентом. «Мы хотели бы осмотреть комнату Чарли, если можно». «Конечно. Не угодно проследовать за мной?» «Не хотел бы я оказаться ее подопечным», — шепнул Роланд Джаз на лестнице, глядя в прямую спину сестры хозяйки. Та провела их по коридору и остановилась у двери в комнату Чарли. Отперла ее ключом, который выудила из кармана пиджака. «На следующий день после смерти Чарли я прислала сюда уборщиков. Его вещи упакованы, подготовлены для родителей. Мне хотелось помочь хотя бы этим. Тогда я не думала, что смерть Чарли могут счесть подозрительной». Сестра хозяйка не оправдывалась, просто констатировала факт. Сердце Джаз упало. Здесь ничего не найти. «Я еще вам нужна? Меня ждут дела». «Нет, спасибо, мы подойдем к вам, когда закончим», — ответила Джаз. «Где вас искать?» «Где-нибудь в здании», — неопределенно сообщила сестра-хозяйка и удалилась по коридору. Роланд открыл дверь и отошел, пропуская Джаз вперед. В комнате царил идеальный порядок. Белье сменили, уничтожив любые подсказки о последних минутах Чарли. В маленьком помещении стоял сильный запах полироли и дезинфицирующего средства — тем более, что окна после уборки явно не открывали. Роланд закрыл за собой дверь и замер возле нее, как часовой. Джаз пробралась между коробками, осторожно присела на край кровати. Глянула на Роланда. «Улик не осталось, правда?» Роланд ощетинился. «Когда я обнаружил жертву и услышал от сестры-хозяйки про эпилепсию, тоже предположил, что у него случился припадок. На губах была пена, медики заверили, что это симптом. Мы все так думали, пока не пришли результаты вскрытия». «Теперь уже ничего не поделаешь», — обреченно пожала плечами Джаз. «А криминалистическая экспертиза? Криминалистов ведь вызывали?» «Нет, мэм». Роланд неловко замялся. «Ни школа, ни врачи скорой, ни я сам не имели оснований подозревать преступление. Меня вызвали лишь потому, что директор хотел прикрыть свой тыл. Если бы парень находился дома, нас никто не привлек бы. Со всех точек зрения это была смерть по естественным причинам». «Она вполне еще может оказаться трагической случайностью», — успокоила Роланда Джаз. Мой суперинтендант намекнул, не окажись у отца мальчика больших связей, вас сюда вообще не прислали бы. Возможно. Но мы все равно обязаны установить, по ошибке принял Чарли таблетки или нет. Непременно по ошибке, заявил Роланд. Альтернатива-то убийство. А зачем убивать школьника? У нас тут не бандитские разборки. Фолсхэм — городок спокойный, а в этой школе учатся приличные дети из зажиточных семей. Вы провели обычную проверку Чарли Кавендиша? Конечно, чист как слеза. Все, что на него есть, — это 3 штрафных водительских балла за превышение скорости. Он получил новенькую машину в подарок от папочки на 17-летие, а через несколько дней сдал экзамен на права. Роланд закатил глаза. Современные детки, а? Я на свой первый драндулет 4 года копил. Ну, Чарли в деньгах не нуждался, это точно. Джаз обежала взглядом комнату. Где вы его обнаружили? Лежал у дверей, на губах пена, и уже трупное окоченение началось. Не самое приятное зрелище. Все-таки вызовите криминалистов. Возможно, уборщики что-нибудь пропустили. Сомневаюсь, но вызову. В голосе Роланда слышалась враждебность. Да уж, не лучшее начало рабочих отношений. «Пришлю сержанта Майлза вам в помощь. Надо перебрать вещи Чарли». Джаз взяла с коробки ноутбук и вручила его Роланду. «Проверьте компьютер. Позвоните, если найдете что-нибудь интересное. Я пришлю сообщение со своим номером». Джаз вышла в молчание. Идя по коридору, она размышляла, а не отправили ли ее сюда просто для галочки, лишь бы не расстраивать приятеля комиссара. Как бы ни хотелось Джаз добиться в этом деле успеха, шансы на то, что речь идет об убийстве, ничтожны. Раньше она по каждому делу получала высококлассную поддержку. Теперь это вдруг показалось давно забытым сном. В Лондоне в распоряжении Джаз были подготовленные кадры, компьютеры, криминалисты, любые доступные средства. Пусть Майлз шутит сколько угодно, но она и правда чувствует себя сейчас мисс Марпл. Как ей опросить 800 учеников и 200 сотрудников при помощи только 2 детективов? Джаз неожиданно рассердилась. Нортон просто подсунул ей дурацкое дело. Решил занять чем-нибудь или даже проверить? Джаз выдернула из нагрудного кармана мобильный. Набрала прямой номер Нортона и тут же нажала «Отбой». Прислонилась горящей щекой к крепкой прохладной стене. Представила лицо Адели Кавендиш, ощутила ее горе и постаралась сфокусироваться на нем. Назад пути нет. Задача Джаз — выяснить правду. Какими ничтожными ни были бы шансы, ее долг — просто взглянуть в глаза Адели и без всяких сомнений сообщить, умер ли ее сын в результате трагической случайности или стал невинной жертвой чего-то куда более зловещего.